«Все правильно, все хорошо», — усмехнулась княгиня. «Сожгли так сожгли, благо не потеряли. Если сожгли, то оно в ненужные руки теперь никак уж не попадет». Княгиня попробовала несколько аккордов и вновь повернулась к секретарю. Взволнованное состояние молодого человека вдруг передалось ей, и опытная, уже далеко не первой молодости, дама, так же, как и секретарь, почувствовала забытый, раздражительный, но сладкий трепет. «А вы, коли меня боитесь, то приказываю, изобразите из себя влюбленного героя, когда коронованная особа в дверях покажется. От страха до влюбленности ведь полшага нету». Никогда в своей жизни Наталья Андреевна не проходила мимо возможной страсти. И в молодости, когда она стояла в унизительной роли пробирки при дворе Екатерины Алексеевны, и позже, уже будучи замужем за князем Ольховским, Наталья Андреевна, встречая на своем пути сильные чувства, сразу брала власть над обстоятельствами в свои руки, не полагаясь ни на мужчину, ни на случай, и планировала тайные встречи как при дворе, так и в своем особняке на Фонтанке, таким образом, что никогда ни у кого и сомнений не возникало в ее верности императрице, а потом и мужу. Ощутив быстрое дыхание секретаря, Наталья Андреевна осторожно подхватила безвольную руку молодого человека и поднесла к своим губам. «Обожди немножко, Сереженька», — почти прощебетала она. «Поверь, я тебя тоже боюсь». В эту минуту с улицы долетел шум, обычно сопровождающий появление Павла I, а совсем небольшое время спустя возле парадного крыльца стала карета. Павел вошел быстрым шагом, сам распахивая двери, так что лакеи так успевали отскочить. Минуя гостиную, зацепил взглядом парочку подле клавесина. Секретарь низко кланялся. Наталья Андреевна, с трудом удерживаясь от язвительной улыбки, опустилась в реверансе. Порывистый, он сбежал по лестнице. Константин Эммануилович Бурса пытался спуститься навстречу, но не успел. Они столкнулись на галерее. «Бронить вас пришел», — сказал император, — «приготовьтесь». Более ни одной фразы никто не слышал. Дальнейший разговор происходил при плотно закрытых дверях, а через час его императорское величество государь Павел I покинул особняк на конюшне. Напуганная происшедшей дуэлью, результата которой она до сих пор не знала, Анна Владиславна сильно волновалась и была на грани срыва. С 6 часов в дом стали сбираться гости. На публике юной красавицы было легче удержать себя от истерики. Она улыбалась, танцевала, кокетничала с молодыми офицерами. Она даже умудрилась обсудить в кругу нескольких дам достоинства и недостатки кукольной комнаты, приобретенной графом Т. Все сходились во мнении, что лучше бы граф небольшое поместье приобрел за те же деньги, чем эту блистательную игрушку. Невозможно же быть столь непрактичным. Потом Анна выговорила за какую-то мелкую оплошность несчастному секретарю дядюшке Сергею Филипповичу. Устроила шутливый разнос, умудрившись даже не заметить, что Сергей Филиппович был как бы немножко не в себе и старается не говорить в ответ ни слова, в трудных случаях отделываясь коротенькими «да-да, конечно, конечно». Когда часы прозвонили 8, и к гостям спустился Константин Эммануилович, Анна осознала, что ни Василия, ни Андрея так и нет до сих пор. «Но почему мы без музыки?» — срывающимся голосом крикнула девушка. «Нужно музыку, господа!» Требование было моментально исполнено. Учитель музыки, нанятый Бурсой, тотчас присел за клавесин, и зала наполнилась тягучими аккордами. Гости, когда звучал клавесин, почувствовали себя раскованно. В зале образовалось медлительное движение, пар и шепот. «Неужто в мятеже нас заподозрил государь?» — спрашивала княгиня Ольховская, увлекая по залу хозяина дома. «Неужто, Константин Эммануилович, мы с тобой опять в немилость попали?» «С чего ты взяла?» — возразил Бурса. «Вовсе нет. До него дошли слухи о моем братце. Сказал, что если что-то подтвердится из этих слухов, хоть малая часть, то отвечать нам обоим придется. Вместе в Сибирь поедем». «А что ты в ответ?» «А что я могу?» «Пригласил Ивана сегодня. Придет, попробую откровенно с ним поговорить. Может, в открытую что-то получится. Все равно же доказательств его распутства мы не имеем, не имеет их государь. Не упустить бы только, когда он появится, придет сразу, веду его к себе наверх. Но как ни старался Константин Эммануилович, а за общим шумом пропустил все-таки появление Ивана Бурса. Иван Кузьмич вошел очень тихо, без объявления, без всяческой помпы, и, постояв совсем недолго в одиночестве возле стены, направился к Анне Владиславне. — Дядюшка, — удивилась она, — я и не заметила, как вы появились. — У меня пара слов к вам, — сказал Бурса-младший, и в голосе его прочитывалось волнение. — Ну так в чем же вопрос? — удивилась Анна. — Скажите свои слова. — Не хотелось бы прилюдно. Бурса покосился на ближайшую пару. — Если можно, давайте уединимся на несколько минут. Я был бы крайне благодарен. — Но, дядюшка, по-моему, это неприлично. Хотя давайте, мы же с вами в родне. Почему бы у нас и не быть маленьким секретом?